Глава 10. Чисто мужские дела. Сердце в груди бешено колотилось. Я добрался сюда быстрее, чем планировал, легко взбежав по лестнице с 3-го на 5. На пустующем и тихом этаже, где уже были выключены коридорные лампочки, дверь тусовщиков я нашел без особых помех. Комната 512 была закрыта, но из щели в дверном проеме еле-еле пробивался желтый свет и слышался приглушенный смех, словно исходящий откуда-то издалека. Я замер, прислушиваясь. Гитара, звон посуды, чей-то голос тянет «Восьмиклассница». Вот сюда-то меня и не звали. Я встряхнул руки, восстановил дыхание, поправил волосы пальцами и постучал. Смех внутри оборвался. «То!» — раздался мужской, басящий голос. «Свои!» — буркнул я, и через полминутки дверь распахнулась. На пороге показался крепкого телосложения парень, высокий, плечистый, коротко стриженный, темноволосый, с руками, что моя нога. Одет в клетчатую рубаху и треники, с огромными босыми стопами, размера 46-го, наверное. Он увидел меня, и его лицо искривилось мимикой презрения. Судя по всему, это и есть Витя Перекрест. «Чего надо?» — спросил он, выглядывая в коридор, словно ожидая увидеть кого-то еще. «Шоколада», — в тон ответил я. «Разговор есть. Выйди, пожалуйста». «Тебе финика под глазом с того раза мало было?» «Одними финиками сыт не будешь. Пойдем, — говорю, — поболтаем», — продолжил я. «Ты чё, косолапый, уже выпил и решил за добавочными тумаками сюда прийти?» «Косолапы? А, это он про мою фамилию». «Добавки не понадобится», — уверил я его, направляясь на лестницу. «Я чё-то не понял. Ты чё такой смелый?» — спросил у меня Витя, догоняя меня на полпути, развернув за плечо к себе лицом. «Простудишься?» — глянул я на его ноги. «Надень что-нибудь». «А, ты еще и зубоскалишь». Он не продолжил, а с силой ткнул меня правым кулаком в подбородок. Стена между комнатами приняла мое новое тело, а в глазах на мгновение помутилось. Это, конечно, не был удар Димы-боксера, но масса верзилы тоже была опасным оружием. «Я тебя еще раз на своем этаже увижу, не обессудь», — пообещал Витя и, уже развернувшись, собрался уходить, но я не планировал заканчивать разговор. «Бьешь, как сучка», — выдохнул я с пола. «Чё?» — не понял Витя и обернулся, шагнув ко мне. И я бросился ему в ноги. Конечно, такую машину я вверх не выдерну, но зацепом за переднюю ногу свалю. Моя нога обвела ближайшую ногу Вити и, согнувшись в колени, осела на крашеное дерево пола. Дзюдоистское ко-сото-гаке, как доктор прописал. А я, чтобы не терять мгновений, заскочил на только что упавшее тело и занял верхнюю позицию на груди у соперника. «Посмотрим, куда ты у меня из фулмаунта денешься». «Ты чего?» — взревел Перекрест. На таких тонах разговор не пойдет, и я для профилактики хлопнул ладонью верзилу пару раз по лицу, с левой и с правой руки. «Успокойся», — потребовал я. «Слезь, сука!» И еще пару раз. Мои ладошки прижгли скуластое лицо Вити Перекреста. «Успокойся, или мне кулаками продолжить?» — снова спросил я. «Слезь, убью!» «Ничего себе выбор! Теперь точно не слезу!» И еще пара пощечин прилетела в голову Виктора. Да, он был больше, но без знания партерной борьбы и занятой позиции хрен выберешься, даже у дохлого Саши Медведева. «Успокоился?» — повторил я в третий раз это слово. «Да», — выдохнул Виктор. «Слезу? если не будешь кулаками махать?» — спросил я. «Слезай, не буду», — согласился он. «Точно?» «Да точно», — уверил Виктор. И я, поверив этому, встал, протягивая Вите руку. «Чё тебе надо-то, а?» — не принял руки помощи Виктор. «Поговорить, я же сразу тебе сказал, а ты в штыки», — пожал я плечами. «О чем нам с тобой говорить?» «Ну, теперь точно есть о чем. Напомни, что у нас с тобой за терки, а то я, представляешь, головой ударился о ковер и забыл много чего». «Не вешай мне лапшу на уши», — произнес Витя, приподнимаясь на корточки, и его шатнуло об стену. Видимо, пощечины потревожили мозг. «Не, серьезно», — произнес я, садясь напротив на корточки. «Я ничего не помню. А тут мне говорят, что у нас с тобой неровно что-то. Думал, расскажешь, а ты сразу бить». Я потер челюсть, она чё-то заболела, и, походу, я еще и губу прикусил. «Ты мне тапки должен», — немного опомнившись, сказал Виктор. «Тапки?» — удивился я. «Тапки, которые по пьяни в сортире утопил и потом мне мокрыми на порог поставил». «Когда это было?» «Прошлую пятницу». «Блин, мужик, извини, я прям не помню этого. Короче, с меня новые тапки и пара пива. Ты какое пьешь?» — покачал я головой. Теперь все становилось понятно. «Жигулевское». «Добро, Жигулевское, я проставлюсь, и между нами все в норме?» — спросил и увидел, как лицо Вити снова кривится, поэтому переспросил, или что-то еще не так. «Про тапки вся общага в курсе. Тогда все скажут, что меня пивом можно купить». «А-а-а, понял. Репутация. Короче, вот предложение. Все же знают, что ты мне в глаз дал». «Ну?» «Ну вот. Я тебе при всех новые тапки подарю и даже извинюсь. Ситуация глупая, надо сказать. Мы жмем руки, и ты говоришь, что все в норме, да? Идет?» «Я что-то не понимаю. Тебе это зачем?» — удивился Виктор. Для него было невдомек, зачем идти на мировую, если, по сути, выиграл бой. «Исправляю ошибки прошлого. И это... Не знаешь, где новые тапки купить?» «В хозяйственном, только он завтра до трех работает». «Успею. Завтра тапки, а пиво по приезде, как вернусь с турнира», — подытожил я. «Идет», — кивнул Перекрест, поднимаясь во весь свой рост. «Я сделал то же самое». «Тренируешься?» — спросил я. «Ну так, культуризмом чуть-чуть», — поскромничал Перекрест. «Ничего себе, чуть-чуть», — похвалил я его завуалированно. Грудная и плечи были проработаны на отлично, руки тоже, а вот шея отставала. Отставали и ноги. «Приходи во дворец спорта, дам пару советов», — ответил он. «Да не, мне бы в своих видах спорта разобраться». «Ну, до завтра», — улыбнулся я и снова протянул Перекресту руку. Рукопожатие наконец-то состоялось, и я направился с чувством выполненного долга обратно на третий этаж. Спать не хотелось, но у меня на столе был целый трансформатор с катушкой меди. Думаю, эта штука сработает лучше таблеток мелатонина, тем более в этом времени их еще не придумали. Вернувшись в комнату и включив свет, я уселся за стол, разглядывая катушку трансформатора. Медная проволока блестела при свете лампы, как змеиная кожа. Вспомнились слова Светланы: «Виток к витку без нахлёстов». «Чёрт, да я ж ни хрена не смыслю в этом», — пробормотал я, но руки сами начали движение. Пальцы словно бы помнили то, чего не знал мозг. Проволока ложилась ровными рядами, будто сама выбирала путь. Странное чувство, будто кто-то водил моими руками. Может, у Саши Медведева талант к этому? Хотя я к таким вещам относился скептически. С первого курса пединститута нам вдалбливали: основа прогресса — упражняемость. За окном завывал ветер. Где-то в районе часа ночи я закончил, поставил катушку на стол и плюхнулся на кровать. Глаза слипались, мелкая моторика перегрузила нервную систему и хотелось спать. Но в голове вертелось: завтра субботник, потом хозяйственные, тапки, пиво, мир свитий, турнир в Воронеже. Последнее, что я запомнил перед сном, — холодный металл каркаса кровати под пальцами, который я сунул под матрац для удобства. Утро встретило меня серым небом и пронизывающим ветром. Гена приперся поздно и тоже почти не спал. В результате мы оба вышли на субботник словно зомби. Вся общага копошилась во дворе общежития. Девчонки с граблями, пацаны таскали мусор в деревянных носилках. Витя с компанией грузили в грузовик старые доски. Увидев меня, он хмыкнул и еле заметно кивнул. Точно надо успеть до трех. Работали молча. Я копал канаву под новые то ли кусты, то ли деревья, которые должны были привезти какие-то натуралисты, но их как-то не наблюдалось. Генка с компанией таскал тяжести. Иногда наши взгляды с перекрестом пересекались. Он хмурился для вида, наверное. Я отворачивался, чтобы поддерживать легенду ссоры. К обеду все завершилось победой трудящихся студентов, о чем весело заявила зав общежития, крикнув: «Все, ребята, все молодцы, на сегодня все свободны!» И народ потек обратно в общагу. День, конечно, будет не солнечный, но студенты переоденутся и найдут, чем себя развлечь. Я отряхнул руки и, вернув копательный инструмент в подвал, потопал в магазин. Магазин «Умелые руки» оказался небольшим цокольным помещением у подножья пятиэтажного здания, совсем недалеко. Дверь из железа и стекла заела, и пришлось толкнуть ее плечом. Попав внутрь, я почувствовал запах, как в гараже у деда. Машинное масло, резина, пыль и что-то кисловатое. А за прилавком, облокотившись локтями на стеклянную витрину со всякой всячиной, сидела тетка лет 50 в выцветшем синем халате. На груди золотисто-красный гербатый значок «Отличник советской торговли», но вид у нее был, будто последние 20 лет она только тем и занималась, что отлично ненавидела покупателей. «Доброго дня!» — поздоровался я. «Мужские тапки есть?» 43-й размер остался», — буркнула она, тыча пальцем в товар под стеклом. «Надо 46-й», — покачал я головой. Тетка фыркнула, полезла под прилавок и вытащила, почти швырнула передо мною открытую серую картонную коробку с надписью «Брак». Тапки внутри были клетчатые, коричневые, в зеленую клеточку. «Они с браком, без примерки. Возврату не подлежат. 2 рубля», — отрезала она. «Ладно, беру», — проговорил я, отдавая 2 рубля за уцененный товар. У тапочек слегка отслаивалась подошва, но делать нечего. Я сунул их под мышку и побрел в общагу. Небо хмурилось, а я наслаждался свежим воздухом, не засоренным CO2. У природы, как известно, нет плохой погоды, а к одному и тому же событию можно относиться кардинально по-разному. Но сюрпризом было то, что Света встретила меня на проходной. Искала меня, что ли? «О, Саша, ты куда пропал?» — спросила она сходу. «В магазин ходил, а что?» — ответил я. «Я про трансформатор. Получилось что-нибудь?» В ее взгляде мелькнул скепсис. Скорее всего, она знала о том, что на пятом этаже этой ночью была гулянка. «Вроде да. Могу показать, он в комнате», — ответил я. «Хорошо, пошли», — согласилась она. «Ты, кстати, сегодня был молодцом, не отлынивал даже». «Ну, ямы под невидимые деревья копать много ума не надо», — пошутил я. «Что это у тебя?» — Света посмотрела на тапки, вложенные друг в друга у меня под мышкой. «Да тапки новые, которые я перекрёсту испортил», — без задней мысли сообщил я. «Саш, если он тебя заставляет, то ты не должен ему ничего отдавать», — сурово произнесла она. «Только скажи, и я управу на него найду». «Уйди, моя защитница. Далеко пойдешь по комсомольской и партийной линии, если не съедят за излишнюю правильность». «Он не заставляет. Это чисто наша мужская проблема», — ответил я. «Только они бракованные. Не знаешь, есть у кого-нибудь нитка с иголкой?» «Ты сам будешь шить?» — удивилась она, кивнув. «Сам, конечно, а что?» «Я тебя прям не узнаю», — смутилась девушка. «Просто после ночи с трансформатором в руках моторика возросла. Теперь я могу холсты вышивать, и крестиком тоже», — пошутил я в стиле Матроскина из Простоквашино. «Ну-ну», — не поверила она, однако, как только мы поднялись к моей комнате, сказала: «Я сейчас», — и пошла к себе. Я зашел и разулся. Гены в комнате не было, он куда-то делся сразу после субботника. И не успел я перевести дух, Света постучала в мою комнату. Она вошла, держа в руках черные нитки и большую иглу с наперстком. Положив инвентарь швеи на стол, девушка взяла в руки намотанный мной трансформатор, приглядываясь, вращая его в руках. «Плохо, Саш. Надо перемотать. Тут и тут брак. И где изоляция между первым и вторым слоем?» «Давай, тренируйся дальше», — выдала она наконец. «Спасибо и за критику, и за нитки», — кивнул я ей. «Не за что», — в ответ улыбнулась она, и, судя по выражению лица, будучи удовлетворенной моим ответом. Света покинула мою комнату, а я взял нитку и, сложив ее в несколько слоев, вдел в игольное ушко, благо то было большое. И пускай моя армия была очень уж давно, а у Саши ее вообще не было, дело с починкой тапок пошло достаточно быстро, а через полчаса я уже имел в руках годную для подарка обувь. Осталось вручить ее прилюдно, и можно собираться в Воронеж. Бросив взгляд на плохо намотанный трансформатор, я выдохнул воздух и направился исправлять репутацию Перекреста и Саши Медведева заодно, попутно придумав утку, в которую все поверят, и которая, впрочем, могла быть и правдой, просто ситуация сама по себе нелогичная. Как это взять и утопить тапочки в туалете? Это же надо специально сделать. Или все и правда больше походило на глупый розыгрыш. Поднявшись на пятый этаж, я подошел к 512-й комнате и хотел было постучать, но дверь открылась от моего прикосновения. Войдя на порог, я встретил множество направленных на меня глаз. На столе стоял чайник, а вокруг чайника стояли чашки. Однако пахло в комнате отнюдь не чаем, а кое-чем покрепче. Кое-что покрепче стояло под столом в виде пустых зеленых бутылок. Их, вероятно, не успели спрятать от посторонних глаз. Желтыми этикетками и легендарными тремя цифрами 777. Портвейн, простонародье Барматуха и семейство Коньяковых. Был тут и Витя Перекрёст, и Гена, и вчерашние подружки, и еще парочка ребят, которых я в своей новой жизни еще не знал. «Приятного чаепития рабочим и студентам», — поздоровался я. И чтобы тишина с напряжением не подвисла слишком уж надолго, пока все смотрят, как на мое появление отреагирует Перекрёст, я продолжил. «Вить, короче, по твоим тапкам. Это пьяная шутка была. Я их не в туалете утопил, что, как ты понимаешь, почти невозможно, а тупо намочил в раковине ради хохмы. Понятно, что осадочек останется, а те тапки ты носить уже не будешь. Поэтому держи новые, так сказать, с извинениями за неудачную шутку, за которую я уже получил, кстати». С этими словами я потянулся и положил новые тапки на стол. «Не ношенные, еще магазином пахнут. И это, с меня пиво в следующую субботу. Посидим, посмеемся вместе». Под молчание тусовки Витя приподнялся и хмуро сделал пару шагов ко мне. «Да, что было, то было, проехали», — произнес он и пожал мне руку, добавив, «чай будешь?» «Не, не буду. Такой чай на мускулатуру пагубно влияет», — ответил я. «Обещанное пиво тоже, конечно, влияет, но его я уже обещал». И напряжение в воздухе сразу сошло на нет. Зазвучали шутки про то, что кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, но я, улыбнувшись, повернулся и вышел, дружелюбно махнув всем рукой, мол, бывайте. Слишком много было искушений для молодого ума Саши Медведева. Теперь понятно, почему он не прогрессировал. А я, хоть снова убейте меня автобусом, его ошибок повторять не собираюсь. Я шел по коридорам и думал, что поступаю правильно во всем. На мгновение даже закралась мысль, может, это и не прошлое в привычном его понимании, а альтернативная реальность. Может, тут и не будет никакого распада Союза, никогда не будет войн за независимость, и СССР спрогрессирует к моему 2025 году в прогрессивную космическую державу. И впереди планеты всей будет нести счастье людям под красными флагами. Душнить прилюдно не хотелось, но, походу, Гена выбрал не сборы выходного дня с клубом друга Кузьмича, а посиделки с компанией ребят. А если я уезжаю, то и комната будет в полном его распоряжении, если что-нибудь срастется с рыженькой или светленькой из девчонок. А значит, я еду без него, но с командой. Спустившись на свой этаж, я заглянул в комнату, чтобы взять полотенце и посетить душевую, а после вернулся и начал собираться. Пиджак, штаны, пояс, шорты на всякий случай, полотенце, само собой, и трансформатор с инструкцией, как его надо мотать. Вот и все сборы. Деньги, рубль с мелочью, паспорт. Все вроде. Так, сотовых же нет. Надо будет обзавестись часами. Что там Кузьмич говорил про вечернюю электричку в Воронеж? Значит, их как минимум не так много. Утро, день, вечер. Интересно, а хватит ли мне денег на все про все? И есть ли у Медведева заначка, или эти рубль с 40 копейками — последнее, что у него есть? Но Гена что-то говорил про то, что ему и Саше высылают родители, но когда именно не уточнял. А сегодня суббота, 5 июня 83 года, либо уже потратили, хотя и не должны, либо еще не получили. В любом случае это ненормально — зависеть от людей, которых даже не помнишь толком. Да и если намотчиком трансформаторов возьмут, зарплата будет явно не в первый день. И тут я призадумался. Так, стоп. Сейчас июнь, мы студенты еще учимся. Лето же. И главный вопрос — хватит ли моих денег на поездку в Воронеж и обратно, а также на проживание и питание там?